Глава 9. Светлое настроение не оставляло Окаемова. Посещавший его доктор мог только удивляться. Так прошел декабрь и январь. У родных и знакомых явилась даже слабая надежда, что больной проживет зиму, а потом его можно будет увезти куда-нибудь на благословенный юг. Чего не бывает на свете. Даже Настасья Яковлевна начинала верить в возможности выздоровления, как и другие, страстно желавшие выздоровления Окаемова. Сережа с женой оставались в Москве, не решаясь ехать на Урал. Им было больно оставить Окаемова в его настоящем положении. Сережа часто оставался ночевать в Окаемовском доме и возился с больным, как сиделка. Сколько в нем было терпения и какой-то женской ласковости. Одно его присутствие действовало на больного успокоительно, ведь Сережа был такой здоровяк и точно приносил вместе с собой струю здоровья. Потом в нем не было этой женской нервности, которая волновала Окаемова. Старые друзья говорили больше о серьезных делах, и Окаемов высказывал свои последние планы. «Какой он хороший!» — думал больной каждый раз, когда Сережа уходил от него. Когда Окаемову делалось тяжело, он обыкновенно посылал за Таней и просил девочку почитать Библию. Ему нравилось, как детский голос, чистый, как серебро, отчетливо и ясно читал великие слова. Нравилось наблюдать серьезное выражение этого чистого детского личика. Величайшая книга переливала свою святую любовь, святые страдания и святые надежды в эту маленькую детскую головку и наполняла невинное детское сердце святыми предчувствиями. Окаемов чувствовал, как он сам делается тоже маленьким, и его больное сердце крепнет и наполняется мирови миром. Да, нужно сделаться ребенком, чтобы подняться до высоты этой книги книг. И он шел по светлой дороге в неведомую даль, оставляя земные заботы, желания и надежды. «Таня, ты понимаешь, что читаешь?» — спросил раз Окаемов, любуясь своей маленькой чтицей. «Все понимаю, дядя Вася». По целым часам Окаемов лежал с закрытыми глазами, и все ходили на цыпочках, думая, что он спит. Но он не спал. Вернее сказать, не мог даже сказать, спит он или нет. Это были грезы наяву, и в этих грезах он никогда не был больным, а напротив, таким цветущим, молодым, сильным. Он еще раз путешествовал, только теперь путешествовал по своей родине. Ведь он чувствовал холод северной зимы, изнывал в песчаных пустынях Средней Азии, карабкался на круче Кавказа, плыл по великой русской реке Волге и опять работал счастливый, сильный, любящий. Главное — любящий. Пробуждаясь от своего забытья, он долго не мог очнуться и перейти к грустному настоящему. Ему казалось даже странным, что он болен, что с трудом едва может перейти с дивана на кресло, и что ему даже тяжело думать о чем-нибудь, а тем больше рассказать кому-нибудь свои грезы. Невидимая рука точно отделяла его от мира живых людей, и он смотрел на себя, как на чужого. Да и пора отдохнуть. Покой — все. Только утихла бы ноющая, глухая боль в сердце, и можно было бы дышать свободно. Довольно мук. Довольно. Мартовское утро. В комнату заглядывают с какой-то детской радостью лучи ласкового весеннего солнышка. С крыш каплет вода, образуя ледяные бордюры из сталактитов. В воздухе несется желание жить, и Акаемов почувствовал облегчение и сообщил это жене. Никто не смел даже радоваться, хотя все страстно мучились желанием верить. «Мне лучше». «Да, лучше», — повторял Акаемов, глядя на жену округлившимися от болезни глазами. «Только, пожалуйста, не волнуйся», — уговаривала она. «Если бы ты теперь выспался хорошенько. О, я буду скоро здоров. Мы опять поедем туда, на милый север. Сколько времени потеряно с этой глупой болезнью? Да, да, едем. Только поправляйся». Все боялись верить и верили. Это была первая ночь, что все заснули спокойно. Марфа Семеновна, не допускавшая мысли, что ее Вася может умереть, за последнее время заметно приободрилась и даже заплакала от радости, что ее Вася, наконец, лучше. Но Акаемов не заснул. Ему мешало какое-то странное головокружение и шум в ушах. Он терпеливо дождался утра, когда все проснулись, и попросил сейчас же послать за Таней. «Я соскучился», — серьезно объяснил он. Настасья Яковлевна удивилась его спокойствию и послала за девочкой. Таня сейчас же приехала. Акаемов попросил посадить себя на диване в подушках, усадил девочку рядом и попросил ее читать. «А что мы сегодня будем читать?» — спросила девочка. «Разверни книгу и читай, что раскроется». Таня развернула Библию на той странице, где рассказывалась история Самсона, и детский голос зазвенел. Акаемов слушал, закрыв глаза. «И пришел Самсон в стан филистимский. Таня, дай мне свою руку». Девочка сама взяла исхудавшую руку Акаемова и продолжала читать историю Самсона. Когда она кончила, Акаемов был уже мертв. Конец книги. Декабрь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Светлана Раскатова.